И если бы теперь, в предвечерний час, я не взяла на себя почин, отчего мне, может быть, следовало воздержаться, но ведь я приехала к своей сестре Ридель, а все остальное, разумеется, не более как апропо. Дражайшая госпожа советница. Доктор Риммер ближе придвинулся к Шарлотте, не поднимая на нее глаз, точнее, опустив веки, и его лицо как бы застыло в чаянии того, что он собирался сказать и для чего понизил голос. «Дражайшая госпожа советница, я умею уважать ваше апропо. Мне понятна чувствительность, даже легкая горечь, сквозящая в ваших словах, скорбное удивление перед такой нехваткой инициативы, не очень естественной и, пожалуй, неподобающей человеческому сердцу. Прошу вас, не удивляйтесь моим словам. Поверьте мне, там, где есть столько причин восхищаться, не может не быть повода и для удивления. Он ни разу не посетил вас, некогда столь близкую его сердцу и внушившую ему бессмертную страсть. Это странно. Но если узам природы придавать еще большее значение, нежели узам приязни и благодарности, то обнаружатся факты, очевидная необычность которых послужит вам утешением в вашем горьком опыте. Какая-то своеобразная угрюмость наличествует там, трудноопределимое душевное торможение, нечто противообычное и оскорбительное. Как относился он в продолжение всей своей жизни к кровным родственникам? Да никак. Отзывался о них с принятой учтивостью и преступно пренебрегал ими. Еще в юные годы, когда были живы его родители, сестра, какая-то робость, осуждать которую мы не вправе, мешала ему навещать их, даже писать им. О существовании единственного оставшегося в живых ребенка этой сестры, злополучной Корнелии, он ни разу в жизни не вспомнил и так и не знает его в лицо. Что уж тут говорить о внимании, хотя бы самом минимальном, к франкфуртским дядьям, теткам и всем остальным родичам. Мадам Мельбер, престарелая сестра его покойной матери, живет там со своим сыном. Он не имеет с ними никакой связи, если не считать маленького капитала, который они ему должны, как наследнику покойной советницы. А сама мать, эта мамочка, подарившая ему, как он декларировал, веселый нрав и страсть к повествованию. Доктор Риммер склонился еще ниже, по-прежнему не поднимая глаз. «Уважаемая, когда 8 лет назад она отошла в вечность, он тогда как раз возвратился после долгого и живительного пребывания в Карлсбаде в свой нарядный дом, они не виделись ровным счетом 11 лет. 11 лет! Нелегко выговорить эту цифру. Человеку тут остается лишь развести руками. Он был убит, потрясен до глубины души. Мы все это видели и знали, и от всего сердца радовались, когда Эрфурт и свидание с Наполеоном вывели его из подавленного состояния. Но за 11 лет ему ни разу не пришло в голову, или он не удосужился, заехать в родной город, в родительский дом. О, конечно, тут сыщутся уважительные причины – болезни, войны, необходимые поездки на курорт. О последних я упомянул для очистки совести – но боюсь, что не впопад, ибо во время этих поездок как раз и можно было, сделав небольшой крюк, завернуть в отчий дом. Но он пренебрег этим. Не спрашивайте меня, почему. Помнится, на уроке закона Божия учитель тщетно силился растолковать нам, мальчикам, слова Спасителя, обращенные к его матери. «Женщина, что мне до тебя?» «Все это не так надо понимать», заверял он нас, и это непочтительное обращение и последующее, где Сын Божий подчиняет то, что для всех нас священно, своему высшему искупительному призванию. Но законоучитель напрасно старался примирить нас с этим изречением. Оно казалось нам столь мало назидательным, что никто не решался вслух произнести его. «Простите мне это отступление». Сентенция, о которой я говорил, часто приходила мне на ум в этой связи, и теперь тоже невольно примешалась к моим усилиям примирить вас с этой его странностью и объяснить столь непостижимое отсутствие инициативы.